Глава 24. «Не понял» — это первые слова, которые вырвались из меня после слов Юрия Константиновича. «Что вы не поняли, Григорий Мстиславович?» — раздраженно поджал губы контрразведчик. «Что значит, пленнику помогли умереть? Он же в полицейском участке. К нему городового приставили, чтобы лично следил. Неужели в этом городе полиция настолько прогнила, что полагаться на нее даже нам нельзя?» «Не парите чушь», — поморщился мужчина. «В полиции, конечно, есть отдельные личности с недостатками, которые порочат честь их мундира, но не все. И в этот участок задержанного вами управляющего поместили не случайно. Каждого из служащих здесь полицейского мы проверили на связи с криминалом и иностранными общинами давно и не один раз. Тогда почему вы уверены, что пленнику помогли? Может, все-таки сам помер?» – озадачился я. «Потому что вчера, после того, как его поместили под стражу, к нему все же вызвали медика. И он констатировал хоть и тяжелое, но стабильное состояние задержанного и дал гарантию, что до утра тот доживет. А сейчас тот же медик обнаружил следы удушения на шее пациента. Вот так. И первый, и повторный осмотр задержанного проводились в нашем присутствии. Сам медик убить его не мог», — ответил Юрий Константинович на еще не заданный мной вопрос. «Кто же тогда?» «Вот и пытаемся разобраться», — выдохнул контрразведчик. Мы замолчали и как-то одновременно посмотрели в сторону Святогора Николаевича, все еще допрашивающего, по-другому и не скажешь, дежурного офицера. Наконец, через 10 минут он закончил и подошел к нам. «Ну что там?» — первым спросил я его о результатах опроса дежурного. «Да странно как-то», — протянул мужчина. «Никого постороннего, по заверениям штабс-капитана, не было. Только дежурная смена. Приводили среди ночи двух задержанных дебоширов, но тех посадили в другое крыло здания, и к камере нашего пленника они не подходили. Совсем никого постороннего не было?» — нахмурился Юрий Константинович. «Ты же понимаешь, что это тогда значит?» «Понимаю», — буркнул Святогор Николаевич. «Еще бы не понимать. Это значит, что не всех они проверили или проверили плохо». «Дай я еще с ним поговорю», — сказал я контрразведчику и двинулся к офицеру. Тот только отходить от разговора со Святогором Николаевичем стал. Вон, водички попить взял. А тут я. Мужик чуть не подавился той водой. «У меня есть к вам пара вопросов», — заявил я ему, тут же активируя считывание его эмоций. Тот мой жест заметил и стал еще бледнее. «Какие вопросы? Я уже все рассказал». «Да все те же. Кто, кроме дежурной смены, был в здании?» «Никого». «Настороженность и подозрительность. А мне нужен страх. Именно он идет рука об руку с ложью. Кто-нибудь заходил ночью в здание, кроме дежурной смены?» «Два человека. Пьяницы. Подрались возле кабака, что на углу Баграмяна и Кутузова. Еще кто-то был?» «Нет». «А вот сейчас страх все же промелькнул». «Врешь», — тут же надавил я на него. «Кто еще заходил? Я умею отличать правду от лжи. Отвечай». «Мне приказали не говорить», — запинаясь и уже откровенно запаниковав, ответил офицер. «Кто приказал? С чего ты вообще его послушал?» «Это был Гаврилов, заместитель начальника жандармерии». «Гаврилов? Тот самый Паша, как его пренебрежительно называет Сергей Илларионович? Когда он был здесь?» «Да через час после ухода Святогора Николаевича примерно прибыл». «Он подходил к камере?» «Не могу знать. Он сказал, что ему со своим агентом надо переговорить, без свидетелей. Прошел до камер, а нам приказал здесь всем собраться». «И приставленному к камере городовому?» «Так точно», — севшим голосом выдохнул офицер. Контрразведчики к этому моменту подошли поближе к нам и весь разговор слышали. «Еще кто-то был?» «Нет, не помню», — уже окончательно сникнув и прикидывая, что ему будет за такой проступок пропустить камерам постороннего, обмяк офицер. «Да еще и непонятно от кого. От нас или от Гаврилова за то, что выдал его?» «Вот так, господа», — повернулся я к ним. если вы уверены, что никто из полицейских не мог убить задержанного подозреваемого, то остается лишь один вариант. Как-то это сомнительно. Неожиданно для меня покачал головой Юрий Константинович. Почему? Вы же сами говорили, что у вас есть подозрение о наличии крота в моей службе. Да, но заместитель начальника, похоже, в голове у мужчины не укладывалось, что предатель мог оказаться на столь высоком посту подобной службы. Вы, может, не в курсе, но моя встреча с Гавриловым началась с того, что он огрел меня рукояткой револьвера по голове и закинул в тюремную камеру с приказом выбить из меня признание, будто я шпион. Хотя о моем приезде был осведомлен, и бумаги я ему свои показал сразу. Вот как. И как же вы тогда смогли выйти? У Москвы руки длинные, усмехнулся я, не став раскрывать все подробности. «Если это действительно он, то нам нужно поспешить в ваше управление». Все же принял Юрий Константинович для себя мысль, что замначальника жандармов может быть предателем. Если он узнает, что дежурный все рассказал, тут же постарается залечь на дно. Тут я был с ним совершенно согласен, и мы немедля отправились на выход. А я все корил себя по пути, что сразу не смог распознать предателя, хотя тот практически не скрывался. А ведь подозревал его, да улик и зацепок никаких не было. Да уж, правду говорят. Хочешь что-то спрятать, прячь на самом видном месте. Когда мы добрались до здания управления жандармерии и зашли в кабинет Павла, тот был у себя и перекладывал какие-то бумаги. Увидев нас, его лицо озарила привычная улыбка радушного хозяина, какую я помнил еще по нашей первой встрече. Вот только сейчас я не обманывался ей. «Господа, рад вас видеть! Григорий Мстиславович, Юрий Константинович!» кивнул он нам, заодно показав близкое знакомство с главой контрразведчиков. «Что привело вас ко мне?» «Одно серьезное дело», — с хмурым выражением лица заявил Юрий Константинович и, не спрашивая разрешения, сел на стул для посетителей. «Какое же?» — лишь слегка сдвинув брови на такое неприкрытое хамство, уточнил Гаврилов. «Вы были сегодня ночью в полицейском участке номер 6?» — задал я вопрос, попутно начав проверять его на эмоции. «К чему такой интерес? Удивление? Настороженность?» «Отвечайте», — надавил на него контрразведчик. «С чего бы? Вы мне не начальник. Какое право вы вообще имеете врываться ко мне и требовать ответы на свои вопросы?» Все же треснула маска гостеприимного хозяина у Гаврилова. А вот настороженность переросла в раздражение. «Такое, что у нас в этом участке находился ценный свидетель. И кроме вас, из посторонних, там никого не было. И у нас полно улик, указывающих на то, что вы работаете на английскую разведку, которой было выгодно устранить нашего свидетеля», решил пойти ва-банк Юрий Константинович. Раздражение в начале спича контрразведчика у Гаврилова сначала усилилось, затем переросло в непонимание. Оно сменилось удивлением и возмущением, и снова никакого страха. «Вы порите чушь, сударь!» — фыркнул Павел. «Какие улики? О чем вы? Я работаю только на государство российское и ничьи интересы более не представляю. Хотите сказать, что я шпион?» А вот на последних словах возмущение Гаврилова сменилось обидой. Сильной. Такая бывает у человека, которого в чем-то ложно и бездоказательно обвинили. Неужели мы ошиблись? Но ведь все указывает на него. Примерно это я ему и высказал, еще и припомнив нашу самую первую встречу. «Я тоже могу напомнить, что по сводкам вы тогда, Григорий Мстиславович», скривившись от звука моего имени, процедил Павел, «были мертвы. Все остальные ваши улики – смех, да и только. Под них любой сотрудник нашей службы подпадает. И вы это сами знаете. Иначе бы предъявили мне обвинение гораздо раньше. Но кроме вас, посторонних в тюрьме не было. Кому вы приходили и зачем?» – не выдержал я, понимая, что вот сейчас этот угорь опять выскользнет из пальцев правосудия. «К осведомителю. Так уж получилось, что я не успел на встречу с ним, и его задержала полиция за драку. «Ну так и подошли бы к нему», — заметил контрразведчик. «Зачем вы отослали городовых? Откуда мне знать, на кого они работают? Раскрывать личность своего осведомителя, почти гарантированно его потерять. Страха в нем до сих пор не было, но, может, он из тех людей, что не испытывают его? Черт, я запутался. Ведь все на него указывает. Пока не разберемся, вы задержаны», — процедил я. «Задержан? Вот значит как». Я еще не разорвал ментальный контакт и почувствовал, как обида и злость в Гаврилове вспыхивают с новой силой. Я всю жизнь положил на защиту России. Старался не обращать внимания, что на меня смотрят как на человека второго сорта. «Как же? Безродный!» — выплюнул он. «А тут появляешься ты. И мало того, что тебе чуть ли не на блюдечке должность начальника обещают. Мало тебе твоих издевательств на так называемых тренировках. Ты еще меня и в тюрьму упечь хочешь. Да еще и уцепился за первый попавшийся шанс. Тварь! Ненавижу!» «Да уж, чувствую. Действительно ненавидит. Всем сердцем. И обида в нем растет». «Жизнь положил?» — не удержался я под влиянием эмоций Гаврилова от ответа. «А как же сдача помещений в здании управления посторонним? Так ты не жалеешь живота своего?» — с издевкой процедил я. «И не говори, что ничего не знал и не помогал Петру Ивановичу в этом деле». «Да, знал и помогал. А что еще оставалось делать? Выделяемое финансирование. Курам насмех. На какие деньги мне агентов вербовать? За просто так мало кто соглашается работать. А поощрение сотрудников премии за удачно выполненную работу? Да чтобы просто не ушли и продолжили свое дело, в конце концов. Если бы жалование было выше, да Сергей Илларионович не зажимал еще половину себе, то мне не пришлось бы идти на этот шаг. А что я ему скажу? Мало того, что начальник, так еще и дворянин, и не забывает тыкать меня в это носом. «Может, ты и не виновен», — выдавил я из себя. «Но тогда кто?» «А вы полицейских проверьте», — вскинулся Павел, и в нем зажглась надежда. «Проверим», — кивнул Юрий Константинович. «Но мы их и до того проверяли, иначе бы на вас не подумали». «Вот тебе и весь сказ», — развел я руками. Тот понуро повесил голову и вышел из-за стола. Юрий Константинович встал со стула и зашел ему за спину, отсекая возможность убежать через окно. Я двинулся на выход первым. «Стойте!» — уже в дверях вдруг вскинулся Гаврилов. Я напряженно обернулся, да и контрразведчик ощутимо напрягся. «А ведь там был еще один человек, кроме меня и полицейских. Кто?» Канал ощущения его эмоций я уже обрубил, и сейчас в темпе стал создавать его заново, на всякий случай. Вдруг и правда, что дельное скажет. «Федька! Ну, Федор Анзоров в нашем управлении служит», — пояснил он, видя наши непонимающие лица. «Когда вы его видели?» — спросил Юрий Константинович. «Да говорю же, в том полицейском участке. Он не в форме был. Но это для нас нормально. Я еще подумал, что молодец, работает». Кивнули друг другу, и все. «И когда это было?» — продолжил допрос контрразведчик. «Я уже уходил, а он как раз мне навстречу шел. Почему раньше не сообщили? Да разве ж я мог на него подумать? Я и сейчас не очень верю, если честно. Это ведь я его в управление привел. Мы друзья с детства, и он один из немногих здесь, кто, как и я, длинной родословной не имеет. У вас телефон есть?» — повернулся ко мне Юрий Константинович. Но ответил ему Гаврилов. «Конечно, есть. В моем кабинете». Мы вернулись назад, после чего контрразведчик позвонил в полицейский участок, уточнив полученную информацию. И правильно, а то, раз уж они про Гаврилова забыли, то еще одного жандарма упустить из виду могли. «Ну что там?» — с нетерпением спросил Павел, когда Юрий Константинович положил трубку. «Вы не врете», — медленно кивнул мужчина. «Он действительно был». «Как же они о нем забыли упомянуть?» — не удержался я от вопроса. «Да вот кое-кто», — посмотрел на Павла контрразведчик, «так дежурного накрутил, что для него два жандарма слились в одного, в вполне конкретного. Ладно, давайте тогда и до вашего друга прогуляемся. Где он? Сейчас утро. Должен быть в своем кабинете, пожал плечами Павел. Но в кабинете Анзорова не оказалось, что заставило Гаврилова начать нервничать. Искать жандарма по городу можно долго, даже в его рабочее время. По себе сужу. Попробуй меня найди, когда я то в одно место бегу по делам, то в другое. Но для начала мы решили все же сходить к Анзорову на квартиру, которую тот снимал. А потом уж, если что, проверить другие потенциальные места и при необходимости подать его в розыск. Но не понадобилось. Федора Анзорова я видел раньше лишь раз. Молодой 30-летний мужчина в интеллигентных круглых очках, шляпой-котелком и чисто выбритым лицом. Таким я видел его тогда, когда Гаврилов собрал весь состав жандармерии, чтобы представить меня. Сейчас же, после того, как мы постучали в дверь и, не дождавшись ответа, выбили ее, нам предстал взлохмаченный молодой человек, испуганно обернувшийся при звуках наших шагов. Комната, где мы его застали, была забросана раскиданными вещами. На кровати лежал чемодан, в который уже была упакована одежда. Но, видно, не вся, так как Анзоров еще его не застегивал, а перед нашим появлением рылся в шкафу. Кинув затравленный взгляд на нас, он метнулся к чемодану, но не добежал. Я успел выпустить в него брызги, из-за чего Федор запнулся и плашмя упал на пол. Дальше было просто – подбежать к лежачему Анзорову, заломить ему руки за спину, да по-быстрому стянуть их его же ремнем, торчащим из чемодана. «Ну-с, голубчик», — сел на корточки перед ним Юрий Константинович, «сами будете признаваться или нам применить силу?» «Сам», — сдавленно прошептал Анзоров, и его тело, до этого напряженное, обмякло. «Сам расскажу», — повторил он обреченно. История его оказалась банальной, но расставила все по местам. Сын очередного заболевшего золотой лихорадкой искателя приключений. Его отец сгинул давно в обширных лесах Аляски, а Федор остался на попечение русской общины. Там сошелся с Павлом, и дальше они вместе поступили в школу при общине. Расписывать все Анзоров не стал, лишь упомянул, что в жандармерию пошел не ради службы Отечеству, как Павел, а только из-за той власти и возможностей, которая дает принадлежность к мундиру жандарма. Начинал с того, что отмазывал мелких воришек да грабителей, объявляя тех своими агентами, а сам получая с них долю от ворованного. Потом сам стал давать им наводки на приезжих да особо жирных клиентов. Ну а там его деятельность заметили англичане. И когда к нему подошел вербовщик и предложил за весьма весомые деньги работать на них, Федор отказываться не стал. «Сука ты!» — в сердцах сплюнул Гаврилов, которого мы взяли с собой, не рискуя оставлять где-то под охраной. «А я тебе верил!» Анзоров на этот крик души промолчал, понуро опустив голову. «С кем именно у тебя был контакт?» — решил перевести дело конструктивное русло Юрий Константинович. Кому передавал сведения и как? Лорд Финниган. Я рассказывал ему все при личных встречах примерно раз в месяц. Где он сейчас? Я не знаю, но могу назвать адрес, где мы встречались. Федор продиктовал название улицы и дом, после чего мы покинули квартиру Анзорова, не забыв прихватить его с собой. «К англичанину?» – деловито спросил я Юрия Константиновича, когда мы сели в машину контрразведчика. «Нет. Сначала отправим туда наружку, чтобы посмотрели, что нас ждет. А самим подготовиться надо. И к силовому методу захвата, если начнет сопротивляться, и по дипломатической линии. Это не наших граждан хватать. Тут войну развязать без соответствующей подготовки легко». «Понял. Без меня справитесь. Вы не хотите поучаствовать?» – удивился мужчина. «Хочу, но на всякий случай уточняю. Вы не будете лишним, не переживайте. И своего человека можете захватить». Святогор Николаевич высоко отзывался о вашем ирландце. «Когда и куда тогда нам подходить?» «Давайте», – задумался Юрий Константинович, часика через два к нам подъезжайте. Знаете же, где мы располагаемся?» «Бывал», — кивнул я. «Ну, тогда до встречи». Меня высадили недалеко от моего дома, а сами контрразведчики отправились дальше. Анзорова они, естественно, забрали с собой. Да и Гаврилова пока не торопились отпускать. Вдохнув полной грудью свежий осенний воздух, я прикрыл глаза. Уже скоро все закончится, и я очень надеюсь, что смогу вернуться домой, а не застряну тут на несколько лет. Пока стоял, в голову пришла одна интересная и даже многообещающая мысль. Такая, которую воплотить без роба я не смогу, и, пожалуй, 2 часов должно хватить, чтобы успеть все сделать».